«А что насчет жрецов?» — спросила Лира. «Жертвенный совет — шайка твоей матери. Очень умно было с ее стороны воспользоваться возможностью и выстроить для себя политическую опору. Но она, как ты, наверное, заметила, умная женщина. А магистериуму очень удобно держать под своим крылом разнообразные политические организации. Можно их стравливать между собой, и если одна возьмет верх, можно сделать вид, что вы поддерживали ее с самого начала. А если она не оправдает ожиданий, объявить ее отступнической и действовавшей самовольно. Понимаешь? Твоя мать всегда стремилась к власти. Сначала она попыталась получить ее обычным способом, через замужество, но не удалось. Я думаю, ты об этом слышала. Тогда она обратилась к церкви. Естественно, она не могла рассчитывать на карьеру, открытую для мужчин, стать священником и так далее. Нужно было что-то нестандартное. Пришлось организовать свой собственный орден, собственные каналы влияния и действовать через них. Это был удачный ход — специализироваться на пыли. Все боялись пыли. Никто не знал, что делать. И когда она вызвалась возглавить исследование, магистериум с великим облегчением поддержал ее деньгами и всевозможными ресурсами. Но они отрезали... Лира не могла договорить до конца, слова застревали в горле. Вы знаете, чем они занимались? Почему церковь им позволила? Был прецедент. Нечто подобное делалось раньше. Ты знаешь, что означает слово «кастрация»? У мальчика удаляют половые органы, так что у него уже никогда не разовьются другие мужские признаки. У него на всю жизнь останется высокий дисконт. Почему это и дозволяла церковь, очень подходит для церковной музыки. Некоторые кастраты становились знаменитыми певцами, великолепными артистами. А многие превращались просто в жирных, испорченных полумужчин. Некоторые умирали от последствий операций, но церкви, как видишь, идея небольшой операции не претила. Так что прецедент был, а это будет гораздо гигиеничнее прежних методов, когда не было анестезии и стерильных бинтов, да и надлежащего выхаживания. Вполне гуманный вариант. «Нет!» — с яростью сказала Лира. — Нет! — Нет. Конечно, нет. И поэтому им пришлось прятаться на далеком севере, в темноте, вдали от людей. Поэтому же церкви было удобно, чтобы возглавлял это кто-то вроде твоей матери. Кто усомнится в такой очаровательной женщине с такими связями? Такой милой и разумной. Но поскольку предприятие было неофициальным и негласным, магистериум в случае нужды всегда мог от нее отречься. Но кто придумал эту идею — отрезать? Она. Она догадалась, что может быть связь между двумя явлениями, которые происходят в позднем отрочестве. Перемена в Деймоне и то, что начинает оседать пыль. Так что, если Деймона отрезать от человека, то, возможно, он не будет подвержен пыли, первородному греху. Вопрос состоял в том, можно ли отделить от человека Деймона, не убив человека. Но она много путешествовала и многое повидала. Путешествовала, например, по Африке, Африканцы знают способ, как создать раба, называемого зомби. Он лишен собственной воли, он будет покорно работать день и ночь и не попытается бежать. Он выглядит как мертвец. Это человек без Дэймона? Совершенно верно. Так она выяснила, что разделить их можно. Да, Тони Коста рассказывал мне про жутких призраков, которые водятся в северных лесах. Наверное, это что-то такое же? Правильно. Словом, жертвенный совет произрос на этих идеях и на одержимости церковников первородным грехом. Дэймон лорда Азриэла насторожил уши, и лорд Азриэл положил ему на голову ладонь. Когда они отрезали Дэймона, происходило кое-что еще, — продолжал он. И они этого не заметили. Энергия, которая связывает человека с Дэймоном, колоссальна. Когда делают разрез, вся эта энергия рассеивается в долю секунды. Они не заметили, принимали это за шок, за ненависть, за нравственное возмущение и приучили себя относиться к этому бесчувственно. Поэтому не поняли, что может дать эта энергия, не подумали о том, как ее обуздать. Лира не могла усидеть на месте. Она встала, подошла к окну и невидящими глазами уставилась на темную унылую пустыню. Да чего они жестоки? Пускай им важно узнать про первородный грех. Но то, что они сделали с Тони Макариусом и другими, — чудовищная жестокость. Ничто не может ее оправдать. — А вы что делали? — сказала она. — Вы тоже резали? — Меня интересует совсем другое. Я считаю, что жертвенный совет пошел недостаточно далеко. Я хочу дойти до самого источника пыли. — До источника? Откуда же она берется? — Из другой вселенной, которую мы видим за Авророй. Лира обернулась к отцу. Он лежал в кресле, спокойный и грозный, и глаза его горели свирепым огнем, как глаза его Дэймона. Она не любила его и не могла ему доверять, но невольно восхищалась им, роскошью, которую он окружил себя в этой мрачной пустыне, грандиозностью его замысла. «Что это за другая вселенная?» — спросила она. «Один из мириадов параллельных миров. Ведьмы веками знали о них, но первые теологи, доказавшие их существование математически, были отлучены от церкви лет 50 назад. Однако же другие миры существуют, отрицать это невозможно. Но никому не приходило в голову, что можно перейти из одной вселенной в другую. Это противоречило бы фундаментальным законам, думали мы. Так вот, мы ошибались. Мы научились видеть тот мир. Если оттуда проходит свет, то и мы можем пройти. Мы учились его видеть, Лира, как ты училась понимать аллитиометр. Тот мир и все другие вселенные возникли как результат возможности. Допустим, ты бросаешь монету, но она может выпасть орлом или решкой, и пока она не легла, ты не знаешь, что выпадет. Если выпал орел, это значит, что другая возможность не реализовалась. До этого момента оба исхода были равновозможны. Но в другом мире выпадает решка, и когда это происходит, два мира разъединяются. Это пример с бросанием монеты я привел для простоты. На самом деле исчезновение возможностей происходит на уровне элементарных частиц, но происходит точно так же. Сейчас возможны несколько исходов, а в следующий момент реализуется только один, а остальные исчезают. Только возникли другие миры, где они осуществляются. И я отправляюсь в тот мир за Авророй, — сказал он, — ибо полагаю, что оттуда происходит вся пыль во Вселенной. Ты видела слайды, которые я показывал ученым в комнате отдыха? Ты видела, что пыль низвергается в этот мир с Авроры. Ты сама видела тот город. Если свет может преодолеть барьер между вселенными, если пыль может, если мы можем видеть этот город, тогда мы можем построить мост и перейти туда. Для этого нужен колоссальный взрыв энергии. Но я могу его вызвать. Где-то там первоисточник всей пыли, всей смерти, греха, несчастья, разрушительных сил. Что бы ни увидели люди, они хотят это разрушить, Лира. Вот первородный грех. И я хочу его уничтожить. Смерть должна умереть. Поэтому вас заперли здесь? Да. Они пришли в ужас. И не без оснований. Он встал, и встал его Дэймон, гордый, красивый и хищный. Лира сидела, не шелохнувшись. Отец пугал ее. Она им бесконечно восхищалась и думала, что он сумасшедший. Но ей ли об этом судить? — Отправляйся спать, — сказал он. — Торальд тебя проводит. Он повернулся к двери. — Вы забыли о литиометр, — сказала она. — Ах, да, но он мне больше не нужен. Тем более, что без книг я все равно не смог бы им пользоваться. Знаешь, по-моему, магистр Иордана дал его тебе. Он в самом деле просил отдать его мне? — Ну да, — сказала она, но потом задумалась и сообразила, что магистр действительно не просил об этом. Она сама так решила. Иначе зачем же ей дали? — Нет, — сказала она. — Не знаю. Я подумала. — В общем, он мне не нужен. Он твой, Лира. — Но... Спокойной ночи, детка. Растерянная, не в силах вымолвить ни слова, хотя в голове роилось множество важных вопросов, она взяла алитиометр и завернула его в черный бархат. Потом села у камина, а отец вышел из комнаты.